Ожидание обезьян. Эпиграф. Ты выпил без меня? Моцарт и Сальери. Часть первая. Конь. С цыпленком на правой ноге. И не успел я поставить точку, как он стряхнул цыпленка с ноги. И прежде чем я успел о чем-либо таком подумать, уже достал ни разу еще не ношенные мною белые джинсы и впрыгнул в них так стремительно и дерзко. Никогда бы не подумал, что такое возможно. Именно впрыгнул сразу обеими нижними конечностями, не сначала одну ногу, потом другую, неловко танцуя и теряя равновесие в спешке, а сразу обеими, и молнии, и вжик, и они пришлись ему как влитые, даже чересчур, тесня и поджимая снизу столь долго невостребованное мужское хозяйство, и были разве несколько длинноваты. В конце концов я не возражал. Я достаточно томил и мучил его, давая лишь немного есть и долго спать, раз в день выгуливая к морю и укупая, не позволял ему ни капли алкоголя, ни даже помыслить о прекрасной половине. Я не позволял ему также слишком долго гладить всяких там местных деток, щенят и поросят, чтобы не дать развиться подозреваемой мною в нем склонности к педофилии. И так целый месяц. Так можно было выдержать лишь только сразу поставив себя. Как только мы появились в Тамыше, и нас приветствовало население, степенно и нетерпеливо стекаясь из близлежащих дворов и целуя нам плечи в естественном ожидании освященного обычаем пира, я тут же заявил, что нет, я пишу, мы не пьем, чем поверг, надо сказать, если бы не предстоявшие сегодня же на другом краю села поминки, не знаю, чем бы это еще кончилось. Во всяком случае, Аслан, наш сосед, впоследствии уверял меня, что могло добром и не кончиться, если бы за нами не стояли такие люди, как Алеша и Бац. Но на следующий день и на еще следующий день мужественные и небритые лица односельчан, казалось, застряли со вчерашнего меж кольями нашей ограды. Их терпеливо-приветливый взгляд выражал уверенность, что сегодня уж мы передумаем, но нет-нет, мы работаем, беззастенчиво, — заявлял я. Хотя о какой работе могла идти речь, когда он у меня впал в такое уныние от всей этой силы воли? Я скрывался в доме, как узник, стыдясь честности их взгляда на меня. Всем селом, всем миром они жалели его. Через день, буквально на 5 минут, проверял мое состояние Аслан. Этот в высшей степени достойный молодой человек рано остался без отца, и теперь на нем лежало все хозяйство, и мать, и сестры. Ранняя зрелость была его отличительной, пожалуй, чертой. Мальчишеский непобедимый румянец пробивал уже рыцарские его черты. Он что-нибудь рассказывал о своих заботах, ненавязчиво предлагая зайти к нему попробовать чачу, которую он только что как раз выгнал, или косячок дряни из как раз полученной им новой партии. Кажется, получалось. Кажется, хороший. Он не настаивал. Наверное, Аслан ходил к нему, а не ко мне. Однажды он пришел сверхобычного, возбужденный и бледный, и, обращаясь уже как бы только ко мне, попросил меня, столь уважаемого человека, присмотреть за его младшим братом, который в последнее время стал внушать ему некоторое беспокойство, в знак чего он с опасением понюхал свои руки. Я кое-что уже слышал от Аслана о брате, но мне казалось, о старшем тот был силач и богач, держал ларьки в гаграх, и Асланом, видимо, гордился, как бы мечтая со временем на него походить, но как бы я мог следить за ним отсюда, за 100 километров? «Дело в том, — сказал он, — что он мечтал для брата о другой судьбе, никак не похожей на свою. Что было делать? Они рано осиротели. Все деньги ушли на похороны, на старшего легла вся ответственность. Ему пришлось идти на дело, и он снова понюхал руки. Сейчас ему удалось обмолотить вагон, и теперь надо скрыться. У него есть надежное пристанище, где не найдут. Важно, чтобы младший не пошел по той же дорожке, потому что он не зрел еще, романтик, мало ли что в голову взбредет. Он знал, что тот ходит с Финкой, но он трогал его шестизарядный, может, он и с ним ходил. Я подумал, что Аслан накурился и морочит меня. Но, оказывается, никакой тайны тут не было. Это был не Аслан. Это был старший на четверть часа брат Аслана Астамур, не столько владевший сейчас цехом, за которым присматривали надежные люди, сколько сидевший в данный момент в тюрьме. Воспользовавшись необыкновенным сходством, он обменялся в момент свидания с Асланом, чтобы сходить на дело. Все получилось очень удачно. Сторож не убит, только ранен. Но сейчас Астамуру надо было уже торопиться, чтобы выпустить из камеры Аслана до смены караула, более надежного на менее надежный. Руки же у него отдавали керосином, потому что он только что зарыл свой ТТ в огороде в ухоженную грядку с оружием, а ее приходится поливать керосином, чтобы не ржавело. Так он и обнаружил, занимаясь непривычным огородничеством, что Аслан роется в грядке тоже, а он так мечтал, чтобы Аслан поступил в сельхозинститут и остался настоящим крестьянином, и он так надеется теперь на меня. И Астамур, если это был не Аслан, убежал в надежное пристанище, где его никто не станет искать, домой, во тьму и в тюрьму. Тюрьма же находилась неподалеку, буквально километрах в 20, рядом с редчайшим на территории нашей страны христианским храмом, построенным другом абхазского народа, императором Юстинианом, в романском, естественно, стиле, 6 или 7 век, последние 60 лет, конечно, не действовавшим. Рассказать о нем у нас еще будет печальный повод. Аслан появился на следующий день, по-видимому, не догадываясь еще о нашем разговоре с его братом. Он был сильно возбужден, этого еще более румян. Аслан напрямик предложил мне идти с ним на дело. Дело горит, а миллион помидоров в последний момент соскочил, а Сенек, это был летовавший в селе бич, не годится. Забухал на кладбище с безутешными. Про великого человека, по крикухе, миллион помидоров потом, а про Сенька тоже потом. А сейчас мне было никак не справиться не только с Асланом, но и с ним, поскольку он, до того дремавший, тут же очнулся, встрепенулся и стал в это не свое дело рваться. Мне с трудом удалось расстроить их немедленное взаимопонимание. Если бы не разговор со Стамуром накануне, не знаю, как бы я удержал их обоих. Прочтя размеренную нотацию, от которой сам чуть не уснул, я решил, что уже поздно до купания садиться за работу и направился к морю. Я все еще с трудом удерживал его, продолжавшего рваться от меня к Аслану, в немедленной жажде идти на дело, молотить вагоны. Я позволил ему даже больше обычного поглядеть на супружескую пару свиней, всегда трахавшихся в этот час у забора двора зонтарии в пятах. В нашей деревне, надо сказать, все были зонтария, или ануа, или чуть-чуть где-то гадлия. Зрение деловитой любви свиней, к которым он всегда питал необъяснимую мной симпатию, не только отвлекло его, но, на мой взгляд, и чересчур увлекло, и я повлек дальше, пытаясь отвлечь более умеренными и возвышенными картинами, возникавшими на нашем пути в разрывах листвы и синевы изо дня в день, в определенную минуту и час, как заведенные, не уставая и радуясь повторению, как дети, ровно в 16:45 начинало щебетать гигантское тутовое дерево во дворе гадлия. Птицы объявляли закат, хотя солнце щпалило вовсю, но, по их сведениям, уже клонилось к. Ровно в 16:45 во двор зонтариев 13-х возвращалась отбившаяся от стада соскучившаяся по дому корова, и, надыбав знакомую ей прореху в изгороди, проросшей колючим кустарником аспарели, о которой у нас тоже будет еще повод рассказать, на этот раз веселый, проникала в кукурузное поле, где ее к этому часу уже поджидала хозяйка, однако корова успевала прихватить 2-3 початка, не обращая ровно никакого внимания на побои, и еще 4-й и 5-й, пока хозяйка подбирала замену сломившейся палки. И ровно без четверти 5 выходила в последнем дворе чистенькая старушка в трауре, неся на вытянутых сухих веточках рук, прикрытые полотенцем хачапури, чтобы поставить его уже успевшую прогореть к этому часу печку, стоявшую на краю газона. Почему печь на газоне? На фасаде была тщательно закреплена большая стеклянная вывеска, как на учреждении, и изготовленная, по-видимому, по спецзаказу в столице Сухуми в мастерской одного из зонтариев, промышлявшего вывесками для банков школы НИИ. 1880-1983 было начертано на вывеске без имени, потому что плата производилась побуквенно, а все здесь и так знали, кто умер. Родился-то тот, про кого здесь никто не знал, кто сказал: «Все чаще вижу смерть и улыбаюсь». Умершей была свекровью той старушки, что как раз вставляла в этот момент лист хачапури в печь. Сколько тогда было лет живой старушке? На вид не менее 75, но и не более 150. Проходя в который раз, не уставали и он, и я представлять себе 103-летнего Александра Александровича Блока, нашедшего больше поэзии в том, чтобы ждать смертного часа, подремывая на солнышке, чем в бессмертной поэме «12». А там уже за ровесницей Блока кончались дворы и открывалось море, отделенное от деревни топкой черной полосой грязи, в которой с удовольствием лежал черный же буйвол. Мы входили на пляж. И он ни за что не хотел лезть в воду, а потом так же упорно не хотел вылезать, зная, что после купания все, начиналась работа. В ней мы вдосталь занимались тем, что ему категорически запрещалось, поддавали с Павлом Петровичем. Поэтому не мог я слишком уж осуждать его за то, что он без спросу напялил мои штаны и рванул напрямую через кладбище, где под утро еще допивали на одной из могил безутешные друзья покойного, чтобы, правильно и четко сообразив это, успеть схватить с ними за упокой стаканчик и еще один до открытия магазина. Но тут жены стали выгонять коров и загонять домой хозяев, и мы с ним как раз подоспели к первому автобусу в Сухум. Он сидел в моих новеньких в обтяжечку белых джинсах, нетерпеливо, на переднем сиденье, как на коне, казалось, подгоняя автобус. Но автобус, поскольку первый, подолгу повсюду стоял, поджидая постоянных своих клиентов с похрюкивающими мешками, и даже на то, что клиент сегодня не поедет, потому что его обещал прихватить Валико, друг зятя зонтарей 17-го на своей машине, на это тоже уходило не меньше времени, чем если бы клиент сел и поехал. Тем более, что он, возможно, все-таки передумал ехать с Валико и грузил-таки в наш автобус свои хрюкающие початки. И пока он у меня ерзал и нервничал, я еще по инерции ночного вдохновения кое-что отмечал боковым, поплывшим от двух стаканчиков зрением, мирные, рассветные, непыльные картины. У природы нет похмелья. Но кто-то прилег на обочине так вольно, так расслабленно, на совсем холодном еще солнышке, красная рубаха, спутанные, показавшиеся почему-то такими русскими, и впрямь русые кудри, что-то русское было и в позе. Автобус, наконец, отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке. Что с ним? Никогда не узнаю уже. Еду, а он там остался сзади. Похож на Сенька, нашего бича, кормившегося по дворам, помогая убирать кукурузу. Он у нас во дворе работал. Молчаливый, костистый, всегда ласково улыбающийся, закатный, западающий улыбкой. Нет, все-таки это был не Сенек, да и был ли вообще там кто? В конце концов он лишь мелькнул кровавым пятнышком на обочине. Автобус уже отходил, не успел я толком рассмотреть. Однако по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, которая еще связывает жизнь. Можно, можно было еще успеть остановить автобус, побежать назад, помочь, даже спасти. Ужас никем не отмеченного происшествия был странно знаком, странно сравним с неизъяснимым восторгом приближающегося вдохновения. Строка еще не написанного никем стихотворения выплывала из слезного тумана, увлажнялись глаза. Все чаще вижу смерть и улыбаюсь. Но тут автобус еще раз открыл и закрыл двери, а я так и не вышел. Боковым слухом прислушиваясь к обрывкам странного разговора о каких-то абхазах и не абхазах, опять абазы, абазины, не пойму. А он все ерзал и ерзал, в нетерпении проклиная каждую остановку, хотя уже точно прислушивался к разговору, постепенно начинавшему его интриговать. Кровь вскипала в нем, когда в смеси абхазского и русского уловил он нить. Некие ненавистные рассказчику абузины опять напали на село и разорили посевы. Он всегда полюбливал дымок спаленной жнивы. Ноздри его раздувались. Что ж, эта земля еще недавно все помнила. Набеги, пожары, кривые сабли, сведенные табуны, плененные девы. «Абузины! Я их, маму! Я их всех перестреляю!» — расслышал я. А он все ерзал и ерзал в нетерпении, не щадя моих брюк. Всякая деталь вытесняет другую деталь. Подробность удается сообщить, лишь опустив другую подробность. Непоправимо жаль. Наверное, всю литературу можно было бы описать как эдкую борьбу деталей за существование. В этой битве на бумажных мечах давно погибли носители локонов и кудрей, лебединых шеи и осиных талий, панталон и кринолинов. Ни портрета, ни одежды. Современный герой не только безлик, но и раздет, разут. Не только бесчертный, без штанов, вырубленный пейзаж. Так ведь это же правда. Не только герой, не только это сомнительное «я» повествователя, но и сам автор. Не в смысле этих строк, а в смысле человек в момент повествования, не в смысле непосредственного написания, а в смысле самого бытия, обнаруживает себя без этой детали. Деталь — это еще и собственность, ее приобрести надо. Существование в переходной стадии от капитализма к коммунизму упирается в это последнее обстоятельство. Штаны есть, безусловно, наипоследнейший вид собственности — поэтому отдельно взятую страну лучше бы Владимиру Ильичу поискать где-нибудь в Африке. Россия не Африка, но собирался я все-таки на юг, в наши черноморские субтропики, имперское хвостовство климатическими зонами, а штанов у меня к 45 годам, 25-летию творческой деятельности, не было. Это отнюдь не значило, что я их пропил. Это, кстати, не так легко и сделать». В старые добрые времена пропивали последнюю рубашку до креста, то есть и крест считался как бы одеждой, иногда и крест пропивался. Помнится, князю Мышкину пытались всучить медный за серебряный. Но в наши времена то ли рубашка стала реже штанов, но пропиваться стали именно последние штаны, а не рубашка. Думаю, что выражение это скорее образное, образ последних штанов в русской литературе. Образ последних штанов достаточно неэстетичен, чтобы пытаться их продать, что я, кстати, и пытаюсь сделать, не говоря уж о том, чтобы их купить. Кстати, купят. Выражение это скорее образное, как выражение «у меня нет выбора», употребляемое всегда, когда выбирают как раз не из одного, а из двух, когда выбор как раз есть. Так что штаны на мне были, у меня южных штанов не было. Хотя стояла уже осень. Но там должно было быть тепло, бархатный сезон. На юге меня давно не было, ожидание юга было преувеличенным. И вот белые брюки подарила мне прекрасная дама, неохотно меня на юг снаряжая. Что тут было обидного для моего мужского самолюбия, что ноги у нее оказались длиннее, а у меня выходят коротковаты, что подтверждало, что живи она в других условиях, имелись в виду, скорее всего, Соединенные Штаты, она могла бы застраховать их, как Марлен Дитрих. Но молния была на месте, и я счел, что они мне как раз. Я мог бы здесь еще много рассказывать о даме. Ты еще пожалеешь, — сказала она мне на прощание, — что я здесь и делаю. но на этом кончаю стриптиз, сняв последние штаны в русской литературе. Или надев. Штаны, кстати, были настоящие, хоть и белые, то есть джинсы, то есть фирмы Ли. Значком этой фирмы, крошечной величиной, с номерок для прачечной, а не этой вульгарной кобылой во всю задницу, я особенно гордился. Кто разбирается, тот оценит. Правда, чересчур белые. Мастерство писателя, как нас учили в школе, сказывается, прежде всего, в отборе деталей. Поди, скажи, нужны ли здесь эти брюки? Но мне-то они были нужны. Я их вижу, и вижу их на нем. Он лишил их девственности. На заднице у него уже расплылось красное пятно от раздавленной им в автобусе тутовой ягоды. Тот он так нетерпеливо ерзал. Но он его никак не видит и не скоро еще увидит. А видит он, там море черное, песок и пляж, ничего, кроме пальм. Он не видит. Ему достаточно для Рио-де-Жанейро. Он стоит на ступеньках породника под таким дореволюционным еще изящным козырьком на тихой, не проснувшейся еще улочке столичного города Сухума, где пыль еще лениво в тени, и острый локоть отведя, победно дует в зеленую бутылку. А на самом деле из нее, и бутылка сама не зеленая, а зеленая в ней жидкость. Никогда прежде не видел такой. Он и сам впервые такую пьет. Он ни разу еще не встречал такой водки, радостно окрестив ее тут же зеленым змеем. Водка, между тем, называлась на этикетке «Тархун» и носила цвет этой травы, на которой считалась настойной. И вот он ее радостно дует в первом же после покупки породнике. И чем выше задирает он голову, тем голубее небо, и золотее солнце, и розовее стены домов, и ажурнее листва деревьев. И похож он в своих глазах сейчас на того самого мулата в белых штанах, хоть и лишенного, а не на того пионера-гарниста в парке, уж в глазах моих, в сене которого допьют они эту бутылку, но уже не в одиночку, а вместе с подоспевшим туда Дауром. Вместе с ним они ласкают взором розовый Сухум, пальмы, что тут говорить. Перед ним даже проходит то ли ослик, то ли милиционер. Один везет арбуз, другой грызет лепешку, один ухом, другой глазом поведет, и все. И больше, как говорится в исландских сагах, вы не услышите о штанах, ибо они не встречаются в дальнейшем повествовании. «Вы как хотите, а я больше не пью», — сказал я ему. Он даже не отмахнулся. Столько в нем накопилось презрения ко мне. В конце концов, я не возражал. Я так наподдавался с Павлом Петровичем по методике тайного советника Йоганна фон Гёте, пользуясь терминологией незабвенного Венечки, не давая ему ни капли, что пора бы и честь знать. И так я более или менее с чистой совестью передавил его миллиону помидоров, и они побрели по белым кудрям дня. Выражение Даура Зантария, кажется, из Есенина. Если у современного героя стерлись черты лица и вылезли кудри, то у белого дня они остались. Чистый его локон окунулся в Черное море в виду белоснежного лба гостиницы «Абхазия», построенной по проекту академика Щусева, как гостиница «Аджария», что в Батуми для запланированной Сталином конференции стран-союзников, ни там, однако, не состоявшейся, а потом получившей название Ялтинской. Чтобы скобки не были такими длинными, с этого и начнем подслушивать их разговор в кафе «Амра», что выдается белым молом в Черное море напротив гостиницы «Абхазии». «А что и была бы тогда Сухумская конференция?» И Черчилль, и Рузвельт приехали бы тогда в Сухум. И сидели бы они, как мы с тобой, и пили бы кофе на Амре. Амра тогда не было. Амра всегда была. Черчилль пил только армянский коньяк. С каких-то пор? А вот как раз на Ялтинской конференции решили. Каждый год Сталин отправлял ему вагон лучшего армянского коньяку. Ну да, и сигары от Кастро. Слушай... Зачем так? Я знаю, что тогда Кастро не было. Эта реплика означает, что их уже не двое, а значительно больше. По крайней мере, на армянина Серош, бармена из соседнего бара, отдыхающего от предстоящей работы. Кастро не было, зато сигары были. Слушай, что ты пристал? Тебе что, лучше, чтобы ялтинская конференция в Батуми была? —